Глава 11. Укрывшись до глаз одеялом, Сергей напряженно смотрел над кроватями. Недалеко от него, у стены коридора, два десятка солдат тяжело приседали, обнявшись. Слышалось рваное дыхание молодых да глухие шаги старослужащего, прохаживающегося мимо строя своих подчиненных. Над взлеткой висел полумрак, но сейчас даже темные тени не могли скрыть пылающей злости во взгляде Кощея. Он следил за солдатами, словно дикий стервятник, выжидающий жертву. В какой-то момент долговязый парнишка, находящийся в центре шеренги, неожиданно выбился с общего ритма. Заметивший это, Кощей моментально метнулся к нему и ударил под дых. «Шевелись давай, сука!» Лежащий Сергей машинально сдавил кулаки и отчаянно скрипнул зубами. На улице у рассказчика двинулись скулы. В тот момент я ничем не мог помочь Димке. Конечно же, чисто теоретически я мог подойти к Кощею и попытаться избить его. Может, это и вышло бы. Но уже через 10 минут после этого меня самого бы уже несли в госпиталь с переломанной челюстью и отбитыми почками. А вместе со мной туда тащили бы и Димку. Он мрачно потер переносицу. Нет, для того, чтобы точно остановить эту сволочь, должен был существовать другой способ. И я, кажется, понял, в чем именно он состоял уже в тот момент, когда я в первый раз посмотрел на ладони Кощея. Но для того, чтобы сделать все правильно, мне требовалось все хорошенько взвесить. Взбежав по крыльцу, Сергей вошел в здание, в котором располагались казармы трех рот. Поднявшись по узким ступеням коротенькой лестницы, оказался на тесной площадке и уже собирался открыть деревянные двери, когда краем глаза заметил движение сбоку. Повернувшись налево, Сергей разглядел долговязого парня, стоящего в тамбуре возле входа в медпункт. Горящая лампочка на стене коридора давала столько скудное освещение, что в первый момент он его не узнал. «Дим, ты чё здесь стоишь? У тебя все нормально?» «Да так...» Димка нервно кивнул в направлении лестницы, где виднелся проход к умывальникам. «В туалет вот ходил». Голос Димки был странно тяжелым. «Постой-ка». Сергей отошел от двери и приблизился к другу. «Ты точно в порядке?» «Да все хорошо», — нервно выдохнул Димка. «Вот только...» Он сделал секундную паузу и устало закончил, как будто поникнув. «Кощей озверел совсем». «Заставляет нас ночью прокачиваться. Трое суток не спали уже». Пару долгих мгновений Сергей напряженно смотрел в глаза друга, наконец тихо выдал. «С этим гадом я как-нибудь разберусь». «Разберешься? Придумаю что-нибудь». «Ну а что ты придумаешь?» — горько выдохнул Димка. «Он же дедушка. У него здесь вся власть». «Говорю, что придумаю, значит, придумаю». Повторил Сергей с жестким упрямством. Внезапно за дверью казармы раздался отчетливый топот. Друзья обернулись на шум, но закрытая дверь не открылась. Тогда Димка вновь повернулся к Сергею и сказал другим голосом, робким, как будто слегка извиняющимся. «Серёг, говорят, что ты это, ну, будущее сержантом читаешь. По линиям на руках, это правда? Ты можешь предсказывать будущее?» Сергей машинально нахмурился перед тем, как кивнуть. «А ты можешь определить мое будущее?» Димка нервно сглотнул. «Ну, хотя бы ближайшее». Он заметил, как взгляд у Сергея напрягся и быстро добавил. «Понимаешь, мне страшно. Я просто не знаю, как пережить эти месяцы. Ты можешь хотя бы сказать, доживу я до дембеля или так здесь и...» Глядящий на Димку, Сергей вдруг заметил в его глазах панику. С полдесятка секунд он еще колебался, как будто ему не хотелось смотреть руки друга. Но затем на лице долговязого парня мелькнула такая гримаса, что он осознал, что не сможет ему отказать. «Хорошо», — тихо бросил Сергей. «Подними руки к свету». Подведя Димку к ближней стене, на которой горела неяркая лампочка, он взглянул на его бледно-серые руки. Какое-то время внимательно всматривался в линии узких ладоней, пока сам напрягшийся Димка почти не дышал, и чем дольше смотрел, тем все большее облегчение чувствовал. Наконец протянул. «Не волнуйся, Димон, у тебя будет все хорошо. Ты вернешься отсюда живым и здоровым. И вообще у тебя будет нормальная жизнь, жена, дети, дом, даже внуков увидишь. Так что просто не парься об этом, Кощее». «Серёг, ты не врешь? «Нет, не вру. У тебя будет все хорошо». Разглядев, как его собеседник вдруг всхлипнул, Сергей сунул руку за пазуху. Неожиданно скрипнула дверь туалета. Один из солдат торопливо прошел по площадке и открыл дверь казармы. Дождавшись того, как тяжелая дверь вновь закроется, Сергей быстро вытащил руку, в которой сжимал шоколад. Разломив его пополам, протянул другу часть. «На вот, спрячь, потом съешь». Димка взял шоколад и испуганно сунул его в карман кителя. Неожиданно взгляд его просветлел. «Серёг, я забыл передать, тебе письма пришли!» Он достал из кармана конверты. «А, и еще извещение на посылку!» Сергей инстинктивно напрягся, но почти моментально взял в руки конверты и, не мешкая, посмотрел адреса отправителей. Только имени Кати на них не увидел. «Спасибо, Димон!» Тихо выдохнул он и кивнул на закрытые двери казармы. «Пошли уже, нечего нам тут освечиваться». Через 10 минут погрустневший Сергей неподвижно сидел за кроватями и просматривал письма. Одно из них было от матери, второе — от омского друга. Прочитав то, что мать сообщала о родственниках, Сергей резко замер, когда его взгляд зацепился за то, что она написала на самой последней странице. «Сынок, человека, о котором ты спрашиваешь, я не знаю. А кто он такой? Почему ты о нем написал?» Разочарованно выдохнув, Сергей перешел к письму друга. Последнее начиналось словами. «Привет, Серега. Начинаю с самого важного для тебя. Катя в Америке. Через ее подруг я достал ее адрес в Лос-Анджелесе. Вот он. POB 4217, Лос-Анджелес, Калифорния, USA. Я переслал ей твое письмо по этому адресу. Если будешь писать ей еще, отправляй письма по этому адресу сам или можешь высылать письма мне, если туго с деньгами. Я буду пересылать их в Америку. Кстати, книгу по хиромантии, которую мне принесла твоя родственница, я уже отксерокопировал. Скоро вышлю тебе ее бандеролью». Дочитав все письмо до конца, Сергей горько выдохнул воздух. «Что же ты делаешь, Катенька?» Неожиданно за спиной его прозвучал крик сержанта. «Рябинин!» «Ну чё?» — машинально ответил Сергей, на какое-то время забыв, где находится. «Через плечо она!» — сержант Бондаренко ударил ногой по кровати. «В коптерку! Руденко зовет!» Сергей чуть замешкался с письмами, и сержант громко крикнул, не сдерживая недовольства. «Рябинин, ты чё, охренел? В коптерку бегом, говорю!» «Да иду я уже!» — мрачно бросил Сергей, постаравшись убрать раздражение в голосе. Открыв дверь коптерки, Сергей осторожно вошел в помещение. За столом у стены находились Жигунов и Руденко, а также Кощей и еще 2 сержанта из 3-го взвода. Все 5 ели сгущенку, держа в руках кружки с чаем. Кощей сейчас говорил снисходительным голосом. «Да мне эти шутки-то не нужны, я и без этого уломаю любую. Для меня затащить в постель тёлку... Да ладно, Кощей!» — усмехнулся Руденко. «Если бы ты видел, как он это делает, ты бы точно молчал!» Заметив входящего в помещение Сергея, замок повернулся к нему. «Наконец-то пришел наш факир!» Он кивнул на пустой табурет у стола. «Объясняй нам, ну как ты цепляешь девчонок за пару минут?» Посмотрев на Кощея, Сергей осторожно ответил. «Ну, вообще-то, товарищ сержант, любую ломать невозможно!» Кощей машинально напрягся. Сергей же продолжил, уже опускаясь на табурет. «Просто существует тип женщин, которые легко идут на контакт. Вот с ними действительно можно легко познакомиться, если уметь их определять». «Это как?» На лице у Кощея мелькнуло презрение. «Ну, в общем-то, это несложно. Это все хиромантия». Сергей обвел взглядом лица сержантов, в глазах у которых возникло непонимание. «Ну, это наука такая, определяет характер людей по форме ладони и пальцев». Он сделал короткую паузу, решая, как объяснить все доступней. «В общем, существует 7 видов ладони и около 40 типов пальцев. Между собой они дают различные сочетания. Ну и разные сочетания соответствуют разным характерам, и есть определенные комбинации пальцев с ладонями, владельцы которых легко идут на контакт. Таким людям достаточно говорить что угодно, главное быстро, чтобы они не одумались, и они моментально цепляются. «Подожди!» — нетерпеливо оборвал его помрачневший Руденко. «Ты можешь конкретно нам объяснить, какие у тёлки должны быть ладони, чтобы её можно было легко подцепить?» «Ну, в общем-то, да. Теоретически это можно объяснить и за час», — чуть уклончиво бросил Сергей. «Но на практике различить две руки не так просто. Для того, чтобы научиться разбираться в разных типах ладоней, может потребоваться несколько месяцев практики». «Чёрт!» — оглядев всех сидящих в коптёрке, Руденко разочарованно выдохнул. «Похоже, попробовать самим не получится». «Ну, а я вам чего говорил?» — ухмыльнулся Кощей. С полминуты в коптёрке висела полнейшая тишина. Сержанты тяжело переглядывались, вероятно, решая, как быть, а затем вдруг один из них наклонился к Сергею и хлопнул его по плечу. «В общем так, факир, в эту субботу идёшь со мной и Костяем в увольнение в город». Он кивнул на второго сержанта из третьего взвода. «Задача — познакомиться с клёвыми тёлками так, чтобы они сразу дали. Сделаешь всё путём, может, и тебе чё обломится, ясно?» На лице у глядящего на сержанта Сергея отразилась растерянность. «Так точно, товарищ сержант!» Сидящие за столом загудели. Во взгляде Руденко мелькнула искринка. «Ну ты, Гарик, башка! Отличная схема!» — кивнул Жигунов. «Главное, чтобы факир не подвёл!» Сидящий на тёмном холме сделал паузу перед тем, как продолжить. «Уже через несколько дней я пошёл в увольнение со старослужащими третьего взвода. Я познакомил их с парочкой девчонок, сержанты остались довольны. В следующую субботу я также пошёл в увольнение с сержантами нашего взвода. И ещё через пару недель, практически каждые выходные, я стал ходить в город с дедами. Последние получали от этих увольнений знакомства с девчонками, а я глоток, пусть и временный, но свободы от казарменной жизни. К тому же из увольнений я мог приносить Димке фрукты и шоколадки, хотя...» Человек на экране компьютера снова помедлил. «О главном я тоже не забывал». Застыв на боку, Сергей неподвижно смотрел над кроватями. В дюжине метров от него происходило то, чему он являлся свидетелем почти каждую ночь. Вот уже около месяца второй взвод прокачивался под присмотром Кощея. Сергей понимал, что почти половина солдат его призыва, как и он сам, не спит. Но поделать они ничего не могли. Единственное, что им сейчас оставалось, благодарить судьбу, что в их взводе нормальные дедушки, без садистских наклонностей. Хотя, вдруг подумал Сергей, в отличие от своих сослуживцев, он сам кое-что сделать ещё в состоянии. Он невольно сжал зубы. Короткие мысли хаотично мелькали в его голове. Остановить старослужащего, издевавшегося над Димкой и другими солдатами. Теоретически, у него было несколько вариантов того, как он мог это выполнить. Во-первых, его уже ставшие привычными для сержантов увольнения в город, во время которых он помогал им знакомиться с девушками. Сейчас он бы мог подойти к замкам взводу и напрямую его попросить повлиять на Кощея, заставить его прекратить издеваться над духами. При этом он мог намекнуть ему, что в том случае, если Руденко откажет ему, то и он сам откажется в будущем помогать старослужащим. Могло ли это сработать? В теории — да, тем не менее, всё здесь зависело от того, что окажется более важным для дедушки — сохранить для дедов его род и возможность знакомиться с тёлками или всё-таки защитить эфемерную честь старослужащего, ведь если Руденко поможет Сергею, то этим опустит одного из своих. Нет, наверное, с вероятностью в 90% Руденко на это не согласится. Сергей проглотил комок в горле. А вот для него самого подобная дерзость, скорее всего, обернётся кошмаром. Существовал ещё один вариант. Он мог напрямую обратиться к начальнику штаба, в кабинете которого уже проводил больше времени, чем в казарме и в классах. Сергей уже выяснил, что майор не терпел дедовщины и знал, намекни он ему о ночных развлечениях дедушки, и Кощею придётся несладко. Однако Сергей знал и то, что всего через несколько дней тот вернется в казарму, но еще перед этим ему самому здесь достанется от других старослужащих, ведь стукачество в части не поощряется. Неожиданно от прохода прозвучал звук удара и чей-то мучительный стон. Сергей стиснул пальцы и снова сжал зубы. «Да нет», — промелькнуло в его голове. «Оба способа никуда не годятся. Остановить старослужащего они не сумеют. Тут может сработать лишь то, что пришло ему в голову, когда он впервые взглянул на ладони Кощеева». Но решиться на это ему было очень непросто, потому что он чувствовал, что одним разговором с сержантом ему не отделаться. Зная злобный характер Кощея, Сергей уже чувствовал, что не сможет сдержать его на словах. Но, с другой стороны, не убьет же Кощей его из-за этого. Проведя рукой по лицу, он втянул в себя воздух. Если он не решится на это, то как потом сможет смотреть в глаза Димке, отчетливо зная, что мог бы помочь ему, но не стал это делать? Пару долгих мгновений Сергей еще неподвижно лежал. Наконец, молча сдвинув конец одеяла, осторожно спустился с кровати и двинулся к взлетке. Уже через четверть минуты он был у соседнего взвода. Два десятка его сослуживцев, приняв упор лежа, стояли напротив кровати, держа руки согнутыми. Сам Кощей ходил между духами, словно злобный стервятник, высматривая тех, кто готов был не выдержать и коснуться темнеющей взлетки. В тот момент, когда он уже оказался за спиной у Кощея, один из солдат с тихим стоном задел грудью пол. Кощей тут же резко метнулся к нему и заехал ногой по печёнке. «Сука, выпрямил руки!» Солдат с тихим стоном поднялся над полом. Однако, как только он выпрямился, Кощей с силой въехал ему под ребро, молодой отлетел к табуретам. «Принять упор лёжа, полтора!» Тяжело застонавший солдат торопливо вернулся на место и вновь опустился над полом. Скользнув мрачным взглядом по Димке, который держал руки так, словно тоже готов был не выдержать, побледневший Сергей осторожно позвал. «Извините, товарищ сержант». Обернувшись к Сергею, Кощей сдвинул брови. «Рябиня, чего тебе?» «Поговорить надо, товарищ сержант». «Чего?» — изумился Кощей. «Да ты чё, охренел, что ли, слон?» «Это важно, товарищ сержант. Вам же важно». «Держать полтора!» — злобно бросил Кощей и опять посмотрел на Сергея. Какое-то время дед мрачно молчал, словно просто не верил услышанному. Наконец процедил. «Ну, валяй!» — Сергей указал на дверь Ленинской. «Только нам бы наедине!» «Охренеть!» — на лице у Кощея отчетливо сдвинулись брови. На какой-то момент у Сергея мелькнула короткая мысль. «Ничего не получится. Сержант сейчас просто поставит его в упор с остальными и будет качать, пока мышца его не начнет сводить судорога». «Держать полтора, я сказал!» — жестко бросил Кощей, на секунду вернув взгляд на духов. «Вернусь и увижу, хоть кто-то сочкует. До утра у меня так простоите». Через пару секунд он сказал. «Ну, пошли». И уверенно двинулся к ленинской комнате. Сергей поспешил вслед за дедушкой. Через четверть минуты, войдя внутрь Ленинской, Кощей прикурил сигарету и мрачно взглянул на Сергея. «Ну, чего тебе? Говори». Аккуратно закрыв деревянную дверь, Сергей обернулся к сержанту и сделал глубокий вдох воздуха, словно ныряльщик. Затем начал медленно говорить, осторожно ища подходящие фразы. «Товарищ сержант, вы вот тут каждый день почти хвастаетесь, как на гражданке с девчонками спали. И, судя по вашим словам, была их у вас уже чуть ли не тысяча». Сергей сделал паузу. «Так на самом-то деле вы ни одной-то еще и не пробовали». Лицо у Кощея перекосилось. «Чего?» От неожиданности он поперхнулся. «Да. Да, Кощей». С каждой фразой Сергей говорил все увереннее, словно реакция собеседника ободряла его. «Ты ж, Кощей, еще девственник». Сергей очень явно заметил, как шея сержанта начала багроветь. Ты ведь даже не знаешь, что значит быть женщиной. Раздавив сигарету, низкорослый сержант злобно выдохнул. Сука, в моих документах порылся. Он резко отшвырнул окурок. Лизнул на штаба. Дурак, твердо бросил Сергей. Да об этом в бумагах не пишут. Я понял это, когда на ладони твои посмотрел. Кощей инстинктивно завел руки за спину. Для меня же это определить как нечего делать. Сергей разглядел кривоватые зубы сержанта, когда тот оскалился, но закончил по-прежнему твердо, показывая, что уже не боится его. Так что слушай внимательно. Еще раз поднимешь пацанов ночью или просто ударишь кого-то, и я расскажу о том, что ты девственник дедушкам. Прикинь, как Руденко и все остальные тебя зачморят, если выяснят, что ты такой лох. Сергей передернул плечами. Ха, это, наверное, даже хуже, чем быть просто духом. Сергей замолчал, глядя в узкие глазки сержанта. Короткое время смотрел, как лицо его покрывается пятнами. Наконец в голове промелькнуло. Похоже, у него получилось. Он сделал задуманное. Этот гад его понял и даже... Внезапно Кощей резко прыгнул к нему, поднимая кулак. Сергей разобрал дикий вопль и мгновенно почувствовал, как в челюсть ему словно врезался молот. Он рухнул на спину, сбивая стоящие стулья, и быстро прикрылся руками. В течение следующей половины минуты звучали животные крики сержанта и звуки жестоких ударов, которые дед наносил молодому, стараясь попасть точно в голову. Прикрывая лицо, Сергей все же видел его искаженный от бешенства рот, но не делал попыток сопротивляться. В голове у Сергея уже все размазывалось. А затем распахнулась дверь Ленинской, и в нее словно вихрь ворвался дежурный по роте. Здоровенный сержант сгреб Кощея в охапку и оттащил его от лежащего на полу. «Да ты чё, Кощей, охренел?» — взгляд дежурного отразил потрясение. «Ты смотри, что ты надел! Его же на штаб к себе завтра вызовет! Отпусти! Да как он пойдет туда? Да плевать я хотел!» Кощей злобно вырвался из объятия дежурного. Сквозь красную пелену, застилавшую комнату, Сергей разглядел, как Кощей вновь метнулся к нему, но дежурный схватил его за ремень и испуганно вытолкнул в коридор. Потом подскочил к нему. «Мать твою!» Наклонившись к лежащему, дежурный схватил за руки Сергея и быстро развел их по сторонам, открывая разбитые губы. Через миг в его взгляде испуг перешел в настоящую панику. «Да твою ж дивизию!» Он схватился за голову. Над утренней взлеткой прозвучал крик Дневального. «Рота, подъем!» Кровати отчаянно заскрипели, зевая, шумно почесываясь, десятки солдат начали спрыгивать с них и привычно натягивать кители. Но Сергей повернулся на бок и продолжил лежать, ощущая пульсацию в скуле. Спустя 3 минуты, когда возле выхода из казармы уже начал быстро стихать шум десятков сапог, он услышал, как кто-то прошел вдоль стены и склонился над ним. «Эй, Рябинин!» Узнав низкий голос Руденко, Сергей повернулся на спину и стянул одеяло с лица. Помрачневший замок резко сморщился, разглядывая расчесанные губы Сергея и ссадину под его правым глазом. Секунду спустя посмотрел на стоящего рядом дежурного и с трудом удержался от крика. «Урод малорослый! Дневальный!» Через 1/4 минуты, когда у кровати Сергея остановился свободный Дневальный, замок приказал ему. «Пули в медпункт!» Он кивнул на Сергея. «Постельный ему до субботы!» «Товарищ сержант, так а как?» Побледневший Дневальный попробовал было что-то спросить, но замок оборвал его. «Мне плевать, как ты это сделаешь! Через 10 минут у Рябинина должен быть постельный режим!» Часы на стене коридора показывали 10:45. Напряженно держа в руке трубку, Дневальный на тумбочке слушал голос на том конце линии. Тишину помещения казармы, в которой сейчас находилось всего лишь с полдюжины человек, нарушал слабый шум телевизора, который бурчал в канцелярии. Через 1/4 минуты, опустив телефонную трубку, Дневальный отчаянно выкрикнул. «Рядовой Рябинин, к начальнику штаба!» Лежащий Сергей оторвался от ксерокопии книги отца и взглянул над кроватями, но не двинулся с места. Секунду спустя он увидел, как из двери бытовки метнулся дежурный по роте. Сержант подбежал к подчиненному и испуганно выдохнул, так что его голос разлетелся над взлеткой. «Сдурел, что ли, Лыков? Тебе же сказали! Рябинин постельный! Еще позвонят, говорит, что болеет!» Дневальный испуганно вытянулся. Сам Сергей ощутил, как над скулой пробило огнем и поморщился. Через 10 минут телефон у Дневального затрезвонил опять. Глядя в книгу, Сергей разобрал нервный голос. «Рябинин болеет!» Глухо стукнул трубку, однако уже полминуты спустя зазвонил телефон в канцелярии. Моментально поняв, что случилось, Сергей машинально напрягся и быстро убрал книгу в тумбочку, а еще через четверть минуты из канцелярии выскочил прапорщик. Сергей разглядел на лице старшины раздражение. «Дежурный!» — проорал старшина. «Я чего, твою мать, должен лично Рябинина в штаб посылать? На штаба звонил только что. Рябинин пулей к Филонову!» Дежурный растерянно вытянулся, козырнув перед прапорщиком, но сказать ничего не успел. Старшина уже снова вошел в канцелярию. Постучав в приоткрытую дверь, Сергей напряженно шагнул в кабинет. «Товарищ майор, разрешите?» В кабинете начштаба, кроме майора Филонова, сейчас находился еще один офицер, начальник по боевой, капитан Султанбеков. Заметив Сергея, капитан машинально вздохнул. «Ни хрена себе!» Майор же, увидав вошедшего, застыл за столом и какое-то время смотрел на распухшие губы Сергея немигающим взглядом. Когда же поднялся со стула, в его жестком голосе промелькнул нескрываемый гнев. «Так, а это еще что такое?» Опустив взгляд под ноги, Сергей напряженно ответил. «На спортгородке от турникет ударился товарищ майор». «А турникет, но с сержантскими лычками», — понимающе выдохнул капитан. «Никак нет». «Ну и кто это сделал?» Подойдя к подчиненному, майор осмотрел его с разных сторон. Пару долгих мгновений Сергей напряженно молчал, продолжая глядеть себе под ноги, наконец тихо бросил. «Товарищ майор, мне ведь жить еще в этой роте!» Взглянув на начштаба, Султанбеков уверенно выдавил. «Да это или Кащеев из первой роты, или тот сержант из второй, как его, Зверев, по-моему. Помнишь, в ноябре парню шею сломал? Это точно кто-то из них!» «Ну и что теперь делать?» «А что теперь делать? Прокурору звонить, пусть сам разбирается!» «Товарищ капитан, товарищ майор, не надо звонить никому!» Торопливо и испуганно вставил Сергей. «Я и сам во всем разберусь!» «Сам!» Майор тяжело посмотрел на него. «Ты хоть сдачи-то дал турникету?» Сергей молча двинул плечами. Опустившись за стол, майор посмотрел на коллегу. Потом взял графин и налил из него полстакана воды, с полминуты раздумывал, принимая решение. «Ладно, сделаем исключение. Но еще раз такое увижу, звоню прокурору». Начштаба поморщился. «Надоели уже эти двое, почти каждый месяц такая история». Он помедлил еще, наконец вновь взглянул на Сергея. «Ты сам-то сейчас как? Голова не болит? Документ набрать сможешь?» «Так точно, товарищ майор». Сергей стянул кепку, торопливо садясь за компьютер. Пройдя мимо строя солдат, которые уже пообедали и готовились возвращаться в казарму, Сергей оказался у входа столовой. Однако войти в нее не успел, разобрав громкий окрик. «Рябинин!» Сергей машинально напрягся, узнав злобный голос Кащея. Он резко остановился и, взглянув за куток, образованный стенами трехэтажного здания и столовой, разглядел с полдесятка сержантов, сидящих у серой стены на скамейке. Деды напряженно шептались о чем-то, дымя сигаретами. «Ну-ка иди сюда», — поманил его пальцем Кощей. Помрачневший Сергей подошел к нему, ощутив в животе холодок. Сидящие у стены повернулись к нему и умолкли, внимательно глядя на ссадины духа. Похоже, что перед тем, как он здесь появился, деды обсуждали случившееся между ним и Кощеем, подумал Сергей машинально. Тем временем дед настороженно бросил. «Ну чё, факир, был в начштаба?» «Да, был». «Ну и как объяснил?» Взгляд Кощей скользнул по фингалу Сергея. «Сказал, что ударился от турник». «И Филонов поверил». Кощей обернулся к сержантам и обменялся с дедами презрительным взглядом. Однако, когда он опять посмотрел на Сергея, последний увидел в его глазах легкий страх. «Наверное, все утро Кощей был на нервах», — мелькнуло в сознании Сергея. «Разумеется, нет. Заложил меня, сука». На лице у Кощея отчетливо двинулись скулы. «Сказал, что и сам разберусь. И майор тебя сразу послушал». «Естественно, нет». Тихо бросил Сергей, инстинктивно отметив, как стиснулись зубы сержанта. Он сказал, что первый раз спустят дело на тормозах, но увидит такое еще раз. Меня даже слушать не будут. Сразу вызовут прокурора». Услышав последнюю фразу Сергея, Кощей обернулся к своим сослуживцам. Сержанты опять задымили, как будто услышанное их успокоило. Кощей же расслабленно сплюнул. «Ну ладно, ребят, свободен пока». Примостившись на табурете, Сергей отрешенно надраивал бляху. С той ночи, когда дед избил его в ленинской комнате, прошло уже больше недели. Голова была ясной, правый глаз не болел. К тому же последние ночи Кощей не прокачивал молодых, так что сам Сергей, как и все его сослуживцы, теперь высыпались нормально. В какой-то момент, отвечая на мрачные мысли Сергея, от дальней стены прозвучал резкий голос сержанта. Сергей обернулся на голос и ясно увидел Кощея. Сейчас тот вальяжно шагал вдоль кровати, осматривая молодых, подшивающих кители. Внезапно Сергей разглядел, как, склонившись к какому-то духу, Кощей что-то бросил ему, а затем поднял руку и резко ударил его по затылку. Голова молодого откинулась в сторону и ударилась в дужку кровати. Кощей же презрительно сморщился и отправился в сторону туалета. Сергей стиснул зубы. На миг в незажившей губе что-то резко кольнуло, короткая боль прокатилась по челюсти. Не обращая на это внимания, Сергей нацепил свой ремень и отправился вслед за Кощеем. Спустя полминуты, войдя в туалет, он внимательно осмотрел ряд кабинок. Открыты сейчас были все, за исключением самой первой, сержантской. Сергей сделал пару шагов и опасливо заглянул в помещение с умывальниками. Там сейчас находился всего лишь один его сослуживец, солдат его призыва. «Слушай, выйди отсюда!» «Чего?» — удивился солдат. «Выйди, выйди отсюда!» — Сергей подтолкнул его к выходу. «И снаружи постой, скажи, что пока убираются, не впускай никого!» Солдат чуть помедлил, но все-таки вышел из туалета. Проследив, как захлопнулась дверь помещения, Сергей повернулся к кабинке, в которой звучало журчание, и сделал глубокий вдох воздуха. На пару секунд в голове промелькнула картинка солдат на темнеющей взлетке, искаженное болью лицо его друга, стоящего в жестком упоре, злобный взгляд человека с кривыми зубами, который уже больше месяца издевался над Димкой. Сергей машинально коснулся губы, на которой еще оставалась кровавая корочка, и решительно двинулся к дверце кабинки. Секунду спустя он уверенно распахнул эту дверь, ухватился за ворот сержанта и сдернул его с унитаза. Кощей пролетел через весь туалет и ударился в стену, забрызгав мочой сапоги. На короткий момент по лицу его проскользнул неприкрытый испуг, но уже через миг страх сменился отчетливой яростью. Тем не менее, на какой-то момент он замешкался, очевидно, не зная, что сделать вначале — застегнуть свои брюки или броситься в драку. Воспользовавшись этой заминкой, Сергей быстро выдохнул. «Ты, кажется, что-то не понял, Кощей. Я же ясно сказал. Еще раз ударишь хоть одного пацана, расскажу о тебе всем дедам». «Ах ты, сука!» Кощей подтянул свои брюки. «Хочешь, сделаю это прямо сейчас, я могу, не проблема. Пойду и скажу им, что ты еще девственник. Представляешь, какая у тебя жизнь начнется». Сергей разглядел, как во взгляде сержанта мелькнуло знакомое бешенство, но уверенно вытянул руку и жестко схватил кисть Кощея, которую тот уже вздернул к нему. Через миг он сдавил ее так, что отчетливо хрустнули кости. «Ты помнишь, что я говорил о твоих переломах, Кощей? Ты не думал, что это деды, а не духи тебя отпиндосят за то, что ты врал им о тёлках?» Сергей резко ткнул указательным пальцем в ладошку Кощея, отчего тот болезненно вскрикнул. «Твое будущее! У тебя на ладонях, Кощей!» Неожиданно он разглядел, как костлявые скулы сержанта задергались, и добавил, уже не скрывая усмешки. «Что, так хочешь ударить меня? Ну давай! Я ведь даже сопротивляться не буду! Но знай, завтра утром сюда прилетит прокурор, и окажешься ты, маломерок, в дисбате! Вот там, Кощей, тебе точно все кости сломают!» И еще с полминуты Сергей и сержант, не мигая, смотрели друг другу в глаза. В злобном взгляде Кощея одновременно отражались звериная ненависть, страх и бессилие. Наконец, вздернув руки, Сергей отпихнул старослужащего, пролетев вдоль кабинок. Тот едва не упал, лишь в последний момент оперевшись ладошкой о пол туалета. «Пошёл вон отсюда!» — презрительно бросил Сергей. «При тебе даже ссать-то противно!» Развернувшись к Сергею, сержант на секунду оскалился, но ударить его не решился. Он только лишь с яростью пнул по одной из кабинок. «Я достану еще тебя, слон вонючий!» «Посмотрим!» — уверенно бросил Сергей. На вершине холма помрачневший рассказчик взглянул на свинцовое небо. Несмотря на всю ярость с того дня и до самого дембеля, Кощей не рискнул поднять руку на молодых. Против меня он пытался строить какие-то козни, в основном используя свое право назначать меня на работы, а также в наряды, но я это попросту игнорировал. Впрочем, на миг тусклый голос рассказчика дрогнул. Еще один раз схлестнуться с Кощеем мне все-таки предстояло.